Глава 16. Али не знала, в котором часу вошла, наконец, во флигель. Свет она не включала, а в темноте не был виден маленький циферблат ее часов. Она не чувствовала усталости и спать ей не хотелось. Ей было весело от того ощущения свободы, которое так беспричинно появилось у нее сегодня и от которого будущее казалось ей счастливым. Музыка, гремевшая на набережной, была почти не слышна на углу Мичурина и Десантников, хотя от моря было 5 минут ходу. Она легла на свою кровать и все-таки закрыла глаза, пытаясь уснуть. Но уснуть не удавалось, и минуты тянулись медленно, как это всегда бывает во время бессонницы. «Завтра уеду», — думала Аля, — «или послезавтра. Билетов нет, плевать, попрошусь как-нибудь на поезд, доберусь. В самом деле, что ж так сидеть, надо что-то делать». Она не очень ясно представляла себе, что именно ей надо делать. Но то, что говорил сегодня Глеб Семенович, поразило ее. Конечно, он был прав, она и сама это чувствовала, но не могла высказать такими ясными словами. Престижно или непрестижно то, чем она хотела заниматься всего год назад, нужен хоть кому-нибудь этот театр, какой она себе представляла, или всем нужны только рекламные клипы, какая разница, какое значение это может иметь для ее жизни? Чей-то праздный интерес или чье-то безразличие? Что это значит по сравнению с тем счастливым трепетом, который она помнила в себе, когда произносила на сцене слова Марусеньки голосом, полным силы, звона и веселья? Или встречала взгляд Карталова, непонятный и тревожащий, которым он смотрел на нее, когда она показывала, как появляется козлоногая. Называлось ли это состояние эгоизмом, как она сама для себя его называла, или как-нибудь иначе, это было для нее сейчас неважно. Ей хотелось жить так, как подсказывала ее душа, и она чувствовала, что никто не может ей помешать. Крутясь сбоку на бок, бессонно глядя в белое перекрестье оконной рамы, Аля слышала, как постепенно стекает музыка на набережной, как начинают расходиться по домам компании, чьи-то пьяные веселые крики то и дело слышались на улице под окном. «Бедный Макс», — подумала Аля, — «эти-то точно сутки могут сидеть. Когда он теперь явится?» К счастью, душевное напряжение, в котором она находилась, начало понемногу спадать. Сон затуманил ей голову, глаза стали закрываться, и она, наконец, почувствовала, как медленно, словно сопротивляясь, засыпает. Аля вздрогнула от торопливого, назойливого стука в окно и стремительно села на кровати. Сон еще не отпустил ее, хотя был неглубоким, поверхностным и нервным. «Что такое? Кто там?» — слишком громко, как всегда говорят спросонья, — спросила она. «Я, Алька, я!» — раздалось под окном. «Открой, поговорить надо!» Она не узнала этого торопливого голоса, но, не успевая соображать, распахнула окно. На улице под забором стоял Витек Царько и снизу вверх смотрел на нее испуганным взглядом. «Витя?» — удивилась она, стряхивая остатки короткого сна. «Ты чего? Что случилось? Ты к Максу?» «Да нет!» — торопливо махнул рукой он. «К тебе, Алька! Какой Макс? Он же там! Поет еще, что ли? Который час?» Уже светало, значит, было не меньше 5 часов утра. «Ты бы вышла!» — попросил Витек. Неохота орать тут на всю улицу, услышит кто. — Сейчас, — кивнула Аля, — оденусь только, подожди. Она быстро натянула на купальник, в котором уснула, оранжевую маечку, короткую юбку, и, чтобы не идти через двор, не открывать калитку, вылезла прямо в окно на ракушечный забор и спустилась по нему вниз, на улицу. «Что случилось?» — повторила она, глядя в испуганные, округлившиеся глаза Витька. «Да ничего пока», — ответил он, пытаясь говорить успокаивающим тоном, что, впрочем, ему не удавалось. «Тут такое дело только. Серый, в общем...» «Так я и знала», — рассердившись, подумала Аля. «Хотя какая разница? Пошел бы он! Все равно же уехать собиралась, придется теперь поторопиться». «Вот что, Витя», — сказала она, — «передай от меня своему Серому, только скажи, что от меня, чтобы он на тебя не обиделся, что мне его желание до лампады, понял?» «Да понял, понял», — уныло кивнул Витек. «Я же еще не сказал, Алька, ты послушай. Он пока что уехал, уже часа два как». «Что, так быстро навеселились?» — удивилась она. «Специально, без предупреждения отвалили», — объяснил Витек. «Судак поехали. У них там проблемы, я так понял. Не платит, кто-то обнаглел. Ну, поехали разбираться». «Мне их маршруты неинтересны», — оборвала его Аля. «Я тут при чем?» «Да ты, ясное дело, ни при чем», — согласился он. «Я ж говорю, Серый сказал... В общем, сказал, он вернется вечером сегодня. Так чтоб ты его ждала и все такое. Он за тобой пошлет. Понимаешь?» «Понимаю». «Не маленькая», — усмехнулась Аля. «А ты, Витюня, понял, куда его надо послать от моего имени?» «Да ты не бойся», — добавила она, заметив растерянность, мелькнувшую в его глазах. «Я уезжаю завтра, то есть уже сегодня. Так ему и скажешь». «На нет и суда нет. Ты свое дело сделал, все передал. А я себе спокойно отъехала. Какие к тебе у него могут быть претензии?» «Ко мне никаких», — кивнул он. «Но, Алька, он же не тельпух какой-нибудь, Серый». Витек помедлил, точно не решаясь продолжать. «Короче, он Макса с собой взял в судак. Сказал, что когда вернется, он тебе мужа лично и вернет. Как только даст, так сразу и верну», — после еще одной нерешительной паузы повторил Витек фразу Серого. Аля почувствовала, как медленный холод охватывает ее всю, даже волосы начинают шевелиться от этого холода, словно от ветра. «Как это?» — задыхаясь, спросила она. «У него что, не все дома?» «Почему?» — пожал плечами Витек. «Он как раз быстро соображает. Что, он дурак? Ему же неинтересно тебя насиловать. А так? Он же понимает, никуда ты не денешься». «Психологи вы, я смотрю, вместе с Серым», — сглатывая стоящий в горле комок, сказала Аля. Уловив странные интонации в ее голосе, Витек торопливо произнес. «Ну, короче, я тебе передал, мое дело маленькое. Ты вообще-то не переживай», — добавил он. «Чего такого, если разобраться? Да ладно, забыла. Тоже мне событие. Вон, девки на набережной только и ждут. Я пошел, Алька, Серый часам к 10, сказал, будет». Быстро повернувшись, Витек пошел вдоль забора к повороту на десантников. Аля стояла, как громом пораженная. Она поверить не могла в то, что минуту назад услышала от Витька. «Как она со всем тем серьезным и важным, что происходило с нею последнее время, и так счастливо разрешилось этой ночью, она вдруг оказалась связана с каким-то ничтожеством. В это невозможно было поверить, это не укладывалось в голове. «Он же ничего не знает», — обрывисто, отчаянно думала она, как будто могло иметь какое-то значение, что знает или не знает Серый. Да и что он, собственно, должен был знать? Он ничего обо мне не знает. Как же он смеет? Я не хочу, я не буду. Все сознание свободы и силы, которое дышало в ней этой ночью, не давая уснуть, все мысли о будущем, которое непременно должно быть счастливым, все это взбунтовало в ней против того, что должно было произойти сегодня. «Да почему же должно?» — подумала она. «Кто сказал такую глупость? Почему должно?» Торопливо, словно боясь не успеть, Аля пошла к калитке. В саду было тихо, темные тени деревьев лежали на спящей траве, бутоны чайных роз едва заметно вздрагивали, когда она пробегала мимо по дорожке к флигелю. Аля распахнула дверь на веранду, прошла в комнату и также торопливо вытащила из-под кровати свою дорожную сумку. Она не думала о том, что делает. Ужас охватил ее, настоящий ужас. Она не могла себе представить того, что может произойти, если она будет сидеть без движения и ждать своей участи. Она не может оказаться во власти этого подонка, этого не может быть с нею. Аля одернула ситцевую занавеску, закрывающую нишу в стене, где лежала ее одежда, и стала торопливо вынимать платье, белье, цветастый сарафан. Потом села на пол, уронив собранные вещи, и в голос заплакала. «Как я поеду? А Макс?» Наконец она ясно подумала о том, что до сих пор старалась обходить в своем сознании. Уехать, зная то, что передал Витек, было невозможно. Аля с самого начала это понимала, оттого и действовала так торопливо и лихорадочно. Все время, так счастливо проведенное в Коктебеле, она совсем не думала о Максиме, и уж тем более не думала о нем с той минуты, когда поняла, что ее ждет счастливое будущее. Она думала о чем угодно, об Илье, о том, как жила этот год, о Карталове, об Иване Антоновиче Святых, о том, каким же будет ее счастье, только не о Максе. Даже о неведомом архитекторе, написавшем стихи про лето в Коктебеле и купившем землю у подножья Сюрюкая, даже о нем она думала больше, потому что его душа, наверное, тоже была связана с этой землей, и это будоражило воображение. Макса она просто не замечала. Он был ей настолько безразличен со своей любовью, которая, скорее всего, уже и прошла, со своими песенками про таганку и пестрыми детективами и черешней, которые он приносил с рынка, и хамсой с сенера. Она забыла о нем, проводя с ним рядом целые дни и ночи. И вот теперь приходилось за это расплачиваться, хотя и непонятно было, за что же. Но уехать, во всяком случае, было невозможно. И поэтому Аля так горько плакала, сидя на полу между кроватью и нишей в стене. «А может, все это ерунда?» — на мгновение мелькнуло в голове. «Ну что? Убьет его Серый, что ли, если я все-таки уеду? Плюнет, даст раз по уху, да и отпустит». Но стоило об этом подумать, как ей тут же представились Максовы большие детские уши, и она заплакала еще отчаяннее. Аля не знала, сколько времени просидела среди разбросанных по полу вещей, захлебываясь слезами. Наконец она встала, и так ничего и не собрав, вышла из флигеля. Стояло раннее утро, пляжники уже подтягивались на свои рабочие места, уже сновали вдоль полосы прибоя татарки с домашними пирожками на круглых подносах. «Холодненькое пиво, рыбка вяленая!» — доносились с пляжа звонкие голоса. Сама не понимая зачем, Аля прошла вдоль берега от спасательной станции до самого дикого пляжа, мимо Волошинского дома и парка, мимо санатория «Голубой залив», мимо причала. Тоска сжимала ей сердце так мучительно, что не хотелось жить. Весь восторг, все предчувствие счастья, которыми дышала ее душа этой ночью, исчезли без следа. Чувство решимости и свободы тоже растворилось, и она без всякой цели брела теперь вдоль берега. Она вернулась домой, полежала немного на своей кровати в комнате, вышла на веранду, посидела на Максовой кровати. Ей вдруг вспомнилось, как он вытирал однажды мороженое с ее босоножек и неожиданно поцеловал куда-то в колено, а она провела рукой по его волосам. И как ей тут же стало стыдно из-за того, что она обманывает его своей кокетливой лаской. Ей нечего было вспоминать о нем. Он всегда присутствовал где-то в слепом пятне ее жизни. И вот теперь надо было переступить через себя, всю себя перекорежить из-за человека, которого она не только никогда не любила, но о котором даже не думала. И как она будет после этого жить с искореженной душой, после того, как Серый пошлет за ней? Аля представила, с какой ухмылочкой он высказывал Витьку свое желание, и как прямо и нагло смотрели при этом его светлые глаза. Водолей весь день был закрыт, даже столики были убраны, да и вообще тихо, уныло было на набережной, жарким июньским днем. И девочка-мороженщица глядела на прохожих разомлевшими, безразличными глазами. Но сидеть дома было еще тоскливее, и едва спала дневная жара, Аля снова вышла на набережную. Больше пойти было просто некуда. У парапета уже выставили свои картины художники. В основном это были морские пейзажи. Когда Аля смотрела на эти одинаковые лакированные виды Золотых ворот и Лягушачьей бухты, она думала почему-то, что они срисованы не с натуры и даже не с картины Айвазовского, а просто с какой-то открытки. Но сейчас она не думала и об этом. Иметь мужество жить по душе, медленно, тоскливо мелькала в голове. Вот и пожила. Кому дело до моей души? Дай и все дела. И всегда так будет, и всегда я буду подчиняться обстоятельствам, и ничего против этого не сделаешь. Жить по душе значило сейчас же добраться до Феодосии и уехать в Москву. И жить по душе было невозможно. Не выстраивалась жизнь в ясную картину. У входа в писательскую столовую расположился новый художник. До сих пор Аля его не видела. Картины были прислонены к каменной вазе для цветов. Она издалека заметила, что изображено на них что-то необычное, и подошла поближе. На куске оргалита был нарисован розовый, совершенно лысый кот. Он караулил мышку, глаза которой посверкивали из-за большого лохматого веника. Глаза у кота были большие, зеленые, испуганные, как будто он не караулил мышь, а сам хотел от кого-то скрыться. Несмотря на свою лысость и на отвислый, как у пьяницы, красный нос, кот был ужасно симпатичный, именно этим своим растерянным выражением глаз. «Простите, это у вас кто изображен на картинах? Коты или крысы?» — услышала Аля. Вопрос был обращен к бородатому, длинноволосому художнику, и задала его вышедшая из столовой пожилая дама в панамке, очевидно, писательница. Художник смерил ее презрительным взглядом, картинно тряхнул шевелюрой и процедил сквозь зубы. «Люди!» «А-а-а!» — понимающе протянула дама. Але вдруг стало так смешно, что она не смогла сдержаться и расхохоталась в голос. Дама удивленно посмотрела на нее, а художник не удостоил и взгляда. Но это было Але все равно. Она и сама не понимала, отчего смеется, глядя на растерянного, зеленоглазого кота, на даму в панамке, на художника, смешного в своей богемной солидности и шевелюрности. «Да о чем я думаю весь день? Вдруг безо всякой связи и с картиной этой, и с художником, — подумала она, — по душе жить. А может, иногда наоборот надо душу в руках держать? Вот сейчас точно так и надо. Не уеду же, это понятно, — продолжала она думать, уже идя к дому. Ну и все, и нечего переливать из пустого в порожнее, так и свихнуться недолго. Это были не радостные злые мысли, но, как ни странно, они привели Алю в равновесие. Она почувствовала, что владеет собою и совсем не боится того реального, жестокого мира, который окружал ее и властно протягивал к ней свои щупальца. Она вспомнила Венькины тоскливые глаза вечером их последней встречи и как малодушно уговорила себя, что он ведь ей никто. Она лучше умерла бы, чем повторила что-нибудь подобное. К собственному удивлению, ей тут же захотелось спать, хотя вообще-то удивляться не приходилось. Она ведь почти не спала этой ночью и весь день слонялась туда-сюда по набережной. И теперь едва шла к дому, уже по дороге чувствуя, как сами собою закрываются глаза. Надо иметь мужество. Иметь мужество им... Еще пульсировало в висках, когда она уже положила голову на подушку, уже сбросила шлепанцы и, не раздеваясь, упала на незастеленную с утра кровать. Совершенно непонятно, почему самые важные мысли приходят в голову, когда ты занят чем-нибудь совсем пустячным. А, скорее всего, просто ты думаешь о своем, а с тобой в это время происходит что-нибудь совсем неважное. И ты потом удивляешься и ищешь связи между важными мыслями и пустячными событиями. Но сейчас Аля не искала связи между зеленоглазым котом и своим твердым решением остаться в Коктебеле. Она просто спала, свернувшись калачиком на белой железной кровати. Проснулась она в темноте от того, что кто-то целовал ее руку, свесившуюся с кровати. Аля не могла сообразить, чьи губы касаются ее пальцев, чьи поцелуи скользят по плечу, по щекам, чьи губы горячо прижимаются к ее губам, пытаясь их раздвинуть нетерпеливо и нежно. Она вскрикнула и села на кровати. «Алечка, тихо, тихо, это я!» — прошептал этот кто-то, и Аля тут же узнала Максима. «Макс!» — воскликнула она, ничего не понимая и забыв в это мгновение обо всем, что происходило несколько часов назад. «Ты что? Ты почему?» Максим стоял на коленях у ее кровати, и даже в темноте было видно, как лихорадочно блестят его глаза. «Алечка», — торопливо сказал он, не отпуская ее руки, — «я только что зашел, я же...» Он захлебнулся последними словами и, стремительно поднявшись с колен, обнял ее. Аля была так поражена его появлением, что даже не пыталась отстраниться. Она вдруг почувствовала, какие сильные у него руки, как крепко он обнимает ее и прижимает к себе, как дрожит все его тело и прерывается дыхание. «Кляксич!» — едва не плача проговорила она. «Откуда же ты взялся? А я думала...» Максим на мгновение отстранился от нее, всмотрелся в ее лицо. «Ты меня так давно Кляксичем не называла», — прошептал он. «Ни разу не назвала». Он снова обнял ее, и снова она почувствовала, как его губы нетерпеливо ищут ее губ. Но теперь уже сознание вернулось к ней, и, упершись руками в его грудь, Аля спросила. «Макс, милый, скажи ты мне, что происходит? Это все правда, что Витек говорил?» Кажется, он тоже слегка опомнился, услышав ее слова. «Алечка», — торопливо проговорил Максим, — «надо же поскорее! Я так надеялся, что ты уже уехала! Скорее надо!» «Да как я уехала бы, когда...» «Макс, объясни сейчас же, в чем дело!» — сердито воскликнула она. Не отвечая, он наклонился, взял сумку, которую она вытащила сегодня утром, поставил на кровать. Потом торопливо подобрал с пола разбросанные вещи, затолкал в сумку, потом обернулся к Але. «Да он же тебе сказал, Витек!» — словно нехотя ответил Макс. «Я слышал, как его Серый инструктировал». «Очень мне не хотелось с ними ехать», — невесело усмехнулся он. «Да они особо не спрашивали». «Алька, если бы ты знала! Я всю дорогу и там потом, в Судаке, только и думал, пусть бы уехала. Неужели не догадается уехать?» «Я не могла», — тихо ответила Аля. «Как я могла, когда ты...» Глаза ее привыкли к темноте. Она ясно различала его лицо, искаженное волнением, отчаянием и любовью. Только теперь она заметила, что через всю его щеку тянется длинная и глубокая царапина, а на другой щеке темнеет синяк. «Да ты что?» — сказал Максим. «И что ты думаешь? Я бы так и согласился на такой обмен и смотрел бы, как он происходит?» Голос его прервался. «Но ты, Аля!» — произнес он, поднимая на нее глаза. «Алечка, значит, ты...» «А я ведь думал, совсем тебе безразличен». У нее язык не поворачивался сказать ему сейчас, что все совсем не так, как он думает, что она просто не могла уехать и не потому, что любит его. Как можно было сейчас ему об этом сказать? «Поехали скорее, Макс», — сказала она вместо всего этого. «Может, от Голубого залива какой-нибудь автобус или от Литфонда. У них же бывают экскурсии. Скорее, прошу тебя». Трудно было предположить, что в темноте, уже ведь ночь была, наверное, Литфонд вдруг организует экскурсию. Но сейчас Аля не могла рассуждать здраво. Она понимала только, ей больше не надо оставаться здесь, ожидая неизбежного и зная, что ничего не поделаешь. Она могла уехать, и вся ее решимость была сейчас направлена только на это. «Мы поедем, сейчас поедем», — торопливо сказал Максим. «Там катер сегодня будет, через час, кажется. В Феодосии какой-то праздник морской, на него везут. Там световой фонтан ведь есть, поэтому в темноте — зачем-то объяснил он. «Так что же мы стоим?» — воскликнула Аля. Вместо ответа он снова обнял ее, и она снова почувствовала, как он дрожит от нетерпения. «Алечка, я не могу больше!» — горячо задыхаясь, прошептал он. «Ты все время рядом, спишь рядом, смеешься, говоришь, и ничего нельзя, с ума от этого можно сойти. Кем же ты меня считаешь, совсем тряпкой, что ли?» «Кляксич, миленький, ну побежали скорее, а?» — умоляюще попросила Аля. «Ну не люблю я тебя, что мне делать?» Эти слова вырвались непроизвольно. Она совсем не хотела их говорить, но и уступить его нетерпеливым рукам, губам тоже было невозможно. «Но ты же...» — он замер, не выпуская ее из объятий. «Ты же из-за меня на такое решилась!» Я подумал... «Не может же это просто так быть! Не может же!» Она видела, что он сейчас заплачет, и ничего не могла сделать для него. К Серому ради него пойти могла, а к нему самому — нет. Эта преграда была в ее душе непреодолима. «Поедем, Макс», — сказала она, отводя глаза от его взволнованного лица. «Я только Глеб Семеновичу зайду, попрощаюсь, а ты собирайся пока. В мою сумку все подряд покидай, пожалуйста». Его руки обмякли. «Алька», — сказал он, и ей показалось, что он сейчас заплачет. «Почему же все так, а?» «Не знаю», — тихо ответила она. «Я тебя почему-то не люблю, а просто так я не могу». «Но у тебя же нет никого», — словно доказывая ей что-то, горячо проговорил он. «Я сначала думал, ты о ком-то думаешь все время, а потом... Я же вижу, Алька, вижу, нет у тебя никого». «Это все равно, Кляксич», — ей показалось, она отвечает не ему, а себе самой. «Даже если никого у меня больше и не будет, все равно не могу просто так, понимаешь?» С этими словами она обошла его, неподвижно стоящего посреди комнаты, и спустилась в сад. Никого не было на площадке под тремя ливанскими кедрами, но окна дома были освещены. И Аля шла туда, все убыстряя шаг, и ей казалось, что розы сияют в темноте, освещая ей путь. Ждать поезда на Москву они не стали. Кое-как вбились в электричку до Владиславовки, которую штурмом брали толпы народу. От Владиславовки можно было добраться до Джанкоя, а там через узловую станцию поезда на Москву шли часто. В битком набитом тамбуре электрички Максим рассказал ей, что произошло. Его просто затолкали в машину между двумя слонообразными парнями и, слова лишнего не говоря, повезли в Судак. Там привели в прибрежный ресторан, как две капли воды, похожие на водолей. Больше всего он боялся, что сейчас запрут в какой-нибудь подсобке, из которой будет не убежать. Но, видимо, Серый считал ниже своего достоинства уделять ему так много внимания. Максима просто посадили за столик, все с теми же лбами, которые, впрочем, не спускали с него глаз. «И что потом?» — с любопытством спросила Аля, поглядывая на его царапину и синяк. «Да ничего прекрасного», — нехотя ответил он. «Разборка у них началась. Уж я не знаю подробностей. Сначала Серый с хозяином долго беседовал, потом вышел, кивнул, ну, шестерки его и взялись. Так все разворотили, как смерч пронесся. Я думал, увлеклись, хотел смыться, куда там, помнят. А потом вдруг еще какие-то подъезжают. И такое пошло веселье, дальше некуда. Я смотрю, один уже пистолет достает. Ну, тут они, конечно, про меня забыли, очень бурно друг с другом отношения выясняли. И все, — пожал он плечами. О происхождении царапины и синяка Максим умолчал, и Аля не стала расспрашивать. Сказал только, что его подвез до Коктебеля какой-то вдребезину пьяный мотоциклист. Он рассказывал все это безразличным, спокойным голосом и старался не смотреть на Алю. У нее сердце сжималось от жалости к нему, но что она могла поделать? Она вздохнула с облегчением, когда в Джанкое им не удалось напроситься вдвоем в первый же поезд на Москву. «Не возьму больше. Некуда, хлопчик. Ну, куда ты лезешь?» — сердито воскликнула пожилая проводница. «Слазь, говорю, а то сейчас и девчонку твою высажу». «Вот уже что народ какой пошел! Все им вынь положь! 5 хвилиночек подождать не могут. Говорю же, через час на Москву пойдет поезд. На него и просись». «Ладно, Алька», — вздохнул Максим, заметив, что она уже собирается спрыгнуть с подножки. «Порознь легче будет ехать». Неизвестно, что он имел в виду. Что легче будет договориться с проводником или то, о чем думала и она. Всю дорогу от Коктебеля до Феодосии, стоя на палубе маленького катера, Аля смотрела, как исчезают вдалеке огни поселка, и ей хотелось плакать. Это была для нее особенная земля. Она чувствовала ее, как чувствовала теперь свою душу. Она почему-то больше всего жалела, что не успела еще раз сходить на то странное место близ горы Сюрюкая, пустынное, прекрасное, покрытое сухой палевой травой, про которое какой-то неведомый архитектор сказал, что оно похоже на Испанию. Огни поселка исчезали вдалеке, исчезал маленький дом под 3 ливанскими кедрами. Аля чувствовала, что какая-то новая, неведомая жизнь открывается перед нею, и не боялась своего будущего, еще не зная, что оно ей готовит.